Глава 26. Падающий из окна тусклый свет луны очерчивает изгиб губ Германа и отражается в его прищуренных глазах. Какое-то время он просто смотрит на меня сверху вниз, а затем медленно приближает лицо и накрывает мои губы своими. Еле ощутимо, словно пробует их на вкус. Мажет по ним языком и втягивает в рот нижнюю губу. Жар, поднимающийся из недр моего тела, плавит кости и создает давление внизу живота. Впиваюсь в него пальцами и делаю то же самое. Прихватываю его губу и облизываю ее языком. Боже, это даже не поцелуй. Это что-то более интимное и порочное. То, что может довести нас до точки невозврата. Герман весь напрягается и стискивает в своих объятиях едва ли не до хруста костей. Подминает меня под себя и вгрызается в рот. Целует глубоко и жадно, до искр в глазах и боли в губах. Я, распластанная под ним, тихо стону и в какой-то момент чувствую его руку на своем оголенном бедре. Замираю и, отпрянув, испуганно смотрю в его глаза. Сердце, притихнув, мелко дрожит вместе со мной, а тело хочет продолжения. «Не трясись, Рая. Не бойся, тебе будет приятно». «Ты сказал, ничего не будет», — шепчу дрожащим голосом. «И я не готова». «Тш, не дергайся, я просто тебя потрогаю». «И все? А ты можешь потрогать меня». Сказав это, Греховцев садится на колени в моих ногах и, вытянув рубашку из-под пояса брюк, начинает ее расстегивать. А я ничего не могу с собой поделать. Как завороженная наблюдаю, как кипенно-белая ткань расходится в разные стороны, являя моему ошалевшему взору поблескивающую в лунном свете смуглую кожу. Покончив с пуговицами, Герман снимает рубашку, небрежно бросает ее на пол и принимается за брюки. «Ой, мама!» По венам растекается тягучий сироп, а когда он полностью избавляется от брюк и, бросив их к рубашке, нависает надо мной, тело вспыхивает, как спичка. «Какой он огромный!» С трудом сглотнув, протягиваю руку и касаюсь его кожи. Она горячая и нереально гладкая. Провожу ладонью по плечу, скольжу кончиком пальца вдоль ключицы и двигаюсь ниже. Он же сам разрешил себя трогать. Пусть терпит. Герман опускается ниже и вжимается пахом в мое бедро. Я вновь замираю. Мысленно, благодаря темноту, скрывающую мое горящее лицо, прислушиваюсь к ощущениям. У него эрекция. Самое, что ни на есть настоящее. И прямо сейчас она упирается в мое тело. «Ты говорил, что у тебя никогда...» «А ты говорила, что никогда не будешь со мной». Мы замолкаем. Тяжело дыша, смотрим друг к другу в глаза. А затем я чувствую, как расходятся на моей груди халат, и правую грудь накрывает горячая ладонь. Сжимает, выбивая из меня легкий стон. Обводит сосок по контуру. Это невероятно. Каждое прикосновение словно током бьет. Потом приходит очередь второй груди. Закусив больно губы, впиваюсь ногтями в его плечи. Между ног все тянет. Я не понимаю, чего мне хочется больше. Свести их вместе или распахнуть шире. Это ощущение становится невыносимым. «Герман, хватит!» Прошу жалобно. Вместо ответа парень склоняется и ударяет по соску языком. Я вскрикиваю, ловлю его обезумевший взгляд и чувствую, как он всасывает в рот сжавшуюся в комочек горошину. Ласкает ее языком и под мой немой крик прикусывает зубами. «Вкусная какая! Мое будешь!» Под тихое бормотание быстро развязывает пояс халата и разводит полы в стороны. Сразу же припадает ртом к обнажившейся коже, жалит поцелуями, царапая ее жесткой щетиной. «Господи, Гера!» Следующее мгновение его руки уже на моих бедрах, оглаживая их, мягко разводят в стороны. «О да, я согласна уже на все, лишь бы он прекратил пытку». «Ай!» Вскрикиваю громко, когда он легчайшим касанием проводит по внутренней стороне бедра. От сладких импульсов меня подбрасывает на месте. «Такая отзывчивая», — говорит с улыбкой в голосе. «У тебя получится кончить». «Что?» Герман устраивается на боку рядом со мной и целует в губы. Я самоотверженно отвечаю. Глажу ладонями твердые мышцы груди и мысленно хнычу. «Мало. Мне этого мало». Словно услышав мои мольбы, Герман ведет рукой по моему животу и накрывают ею спрятанную в хлопковые трусики промежность. Инстинктивно стиснув бедра, я каменею. «Расслабься», — шепчет его голос. «Раздвинь ноги». Я наполняю легкие кислородом и делаю, как он просит, хотя и сгораю заживо от стыда. Я там небритая. Совсем. Никогда этого не делала, потому что не было надобности. Он, наверное, к такому не привык. «Герман». «Тш-ш-ш». Его пальцы приходят в движение, лаская меня через тонкую ластовицу. «Вашу ж мать! Меня колотит крупная дрожь. Его прикосновения нагнетают напряжение еще больше. Потрогай меня». Как издалека доносится до меня его охрипший голос. «Что?» Он берет мою руку и опускает ее к своему паху. Я даже не робею. Жадно обхватываю внушительный ствол через ткань белых боксеров и слышу хриплый стон. «Правильно?» «Блядь, коротково. Да, умница». Мы целуемся, лаская друг друга руками, сплетаем языки. Свободными руками со стервенением гладим друг друга. В этом безумии я упускаю момент, когда он оттягивает резинку и ныряет рукой в трусы. Сильно дергаюсь, ощутив, как его палец скользит и проникает между мокрых складок. Теряюсь и перестаю отвечать на поцелуй. «Все хорошо», — шепчет в рот. «Расслабься, тебе понравится». И снова целует, на этот раз мягко и неторопливо, в унисон с движением пальца у меня между ног. «Все, для меня это перебор». Распахнув глаза, я прогибаюсь в пояснице, теряю связь с реальностью, потому что все мои ощущения сейчас сосредоточены на том, что происходит у меня в трусах. Жар, накаляясь, расползается по всему телу, и, достигнув точки кипения, взрывается, оглушая меня неземным удовольствием. Хватая ртом воздух, чувствую, как накрывает меня горячее тело. Поцелую на лице, невнятный шепот в ухо и прижатая к пульсирующей плоти большая ладонь. «Это оргазм? Он ведь? Я правда кончила?» Лежу под Германом, восстанавливая дыхание, и сама себе улыбаюсь. «Мне понравилось». «Теперь спи». Слышу я и фокусирую взгляд на серьезном лице. «А ты? Ты же не...» «Спи, коротково, иначе трахну по-взрослому». Жмурюсь и порывисто прячу лицо у него на груди. Вдыхаю умопомрачительный запах и прижимаюсь губами к гладкой коже. «Я не против». «Я завтра уезжаю. Надолго». Как удар в живот ногой. Неожиданно и очень больно. «Куда?» «В Лондон. На стажировку. До июня». «Полгода?» Шепчу одними губами. Горло стягивает обручем. Я не хочу его отпускать. Больше не смогу без него.